Глава 20. Антураж. Проснулась она от того, что что-то щекотало ее лицо. Сначала девушка отмахнулась, но дискомфорт продолжался. Захотелось чихнуть. Резко сев на кровати, Алекса принялась стереть нос. «Рррррррф!» — раскатисто тявкнул Хадж, укоризненно наклонив голову. «И тебе доброе утро!» Не сразу поняла она, что от нее хочет зверек. Потом перевела взгляд за окно, где вовсю сияло солнце. «Во сколько рассвет в Лантарии?» «Я опаздываю?» «Рррррф!» На этот раз утвердительно. «Мать всеблагая, перемести ко мне Алену, пожалуйста». В последнее время Алекса предпочитала обходиться в одежде без чужой помощи. Но нельзя же явиться на аудиенцию к королю в простой одежде. Выбрав одно из привезенных мамой из Вертмарта платьев, Алекса, чтобы не тратить время еще и на прическу, распустила и расчесала волосы. «Неужели так и пойдете, пустоволосый госпожа?» — ахнула Алена. Княжна несколько секунд смотрела на себя в зеркало, принимая решение. «Пусть будет так. В конце концов, она жена ледяного дракона, так что ей можно». «Я готова. Меня ждут?» — спросила Алекса у Вредины, прежде чем протянуть к нему руку. Еще один утвердительный тявк, и княжна глубоко вздохнула. Вокруг закружился снег. А затем она оказалась в небольшом квадратном кабинете, по периметру которого стояли высокие стеллажи, уставленные книгами. У одного из стеллажей стоял невысокий, чуть полноватый седой мужчина, преклонного возраста. Первое, что бросилось Алексе в глаза, то, что книга, которую он держал, была вверх ногами. С двух сторон от незнакомца по углам комнаты стояли еще двое, гораздо моложе и, судя по выправке, военные. Завидев княжну, они схватились за рукояти шпаг. Но доставать оружие без приказа не решались. Может, тот, что перед ней, это и есть король? Но ведь она так надеялась, что посторонних не будет. Пусть даже это всего лишь охрана. «Доброе утро, Ваше Величество!» Приветливо улыбнулась Алекса, не спеша, тем не менее, делать реверанс. «Рада, что вы меня ждете, но я надеялась на конфиденциальную беседу». Стоило ей это произнести, как вдруг в комнате стало чуть холоднее, а в следующий миг охранники покрылись толстой корочкой льда, обратившись в ледяные сосульки. Книга со звонким шлепком вылетела из рук короля. «Доброе утро, княжна Таккартон». Он говорил с сильным акцентом, что выдавало волнение. Алекса и сама была сильно испугана случившимся. Она отступила назад и тут же увидела ледяной нарост на том месте, где только что стояла. «Что это?» Она неуверенно приподняла руку, и неожиданно от ее жеста по комнате пробежала холодная волна. Король пошатнулся и, чуть не упав, оперся рукой о стеллаж. «Видимо, я не так вас понял». Улыбка на его губах выглядела неестественно, а речь при этом была не совсем внятной. В Лантарии использовался другой язык, в чем-то схожий с вертмартским, имеющий общий алфавит, но все же совершенно иной. Слева раздался щелчок. Алекса обернулась на звук, там был выход из кабинета. Стоило ей взглянуть на дверь, как та покрылась ледяным наростом, отрезая помещение от внешнего мира. «Она что, и так может? Да нет же! Бред какой-то!» Самым странным было то, что сама девушка при этом ничего необычного не ощущала. «Так о чем вы хотели поговорить?» Нужно отдать должное королю Рейнару, лицом он владел отменно. Сейчас он уже выглядел так, будто они на светском приеме. К сожалению, о себе Алекса того же сказать не могла. Сама себе она казалась обманщицей, которую вот-вот выведут на чистую воду. Вот только все вокруг было взаправду и следовало идти до конца. Сделав нечеловеческое усилие, она постаралась улыбнуться. «Может быть, предложите сесть?» «Да, конечно, простите мне мою бестактность, княжна». Все ударения он ставил на первый слог, отчего речь была немного комичной. Это помогло слегка расслабиться. Чуть выдохнув, Алекса плюнула на манеры. Сама прошла к небольшому дивану позади нее и уселась. Нужно помнить, что этот человек сейчас боится ее больше, чем она его. А ей ничего не угрожает. В крайнем случае всегда можно позвать Альдара. В самом крайнем. В конце концов, все это она делает для того, чтобы не дать мужу окончательно превратиться в бесчувственного тирана. Ведь, начав подчинять чужие страны, Ледяной вполне может войти во вкус. А потому нужно расслабиться и попробовать изобразить ту, за кого ее принимают. Всемогущую магичку, которой сильные мира сего так на один зуб. «Можете звать меня просто Алекса», — благосклонно кивнула она. «Тогда я просто Рейнар», — расплылся в приторной улыбке король. «Рейнар, вы даже не представляете, как я рада наконец с вами встретиться. Скажите, вы когда-нибудь бывали на севере?» «Дальше Огола как-то не приходилось». Тогда опишу в двух словах. Снег и снег. Там почти нет людей». «Да, это печально», — нервно выдавил из себя Рейнар. «В детстве я мечтала стать принцессой, блистать на балах, иметь кучу фрейлин и служанок. Но так вышло, что я встретила своего мужа. Я его очень люблю». И он самый могущественный человек из всех, кого я знаю. Не совсем человек, но это к делу не относится. Быстро поправилась Алекса. Так вот, мне удалось убедить его, что слуги и фрейлины — это здорово. А нашему будущему ребенку понадобятся учителя. По мере того, как она говорила, во взгляде мужчины все больше и больше читалась заинтересованность. Кажется, он уже понял, к чему Алекса вела. Я бы, конечно, предпочла людей со своей родины, но мой муж настаивает, что только в Лантарии я найду тех, кто мне нужен. Поэтому я вынуждена была просить его написать вам, Рейнар, чтобы договориться о встрече. Кажется, вы можете помочь мне с тем, чтобы подобрать хорошо обучаемый персонал для жизни в замке. Сразу предупрежу, что замок огромный, поэтому ко всему я бы с удовольствием приобрела поголовье крупного рогатого скота и хоть пару десятков свиней на первое время. Альдар вряд ли захочет оплачивать что-либо, но раз уж он сказал, что подарил те груды золота, что лежат у него в сокровищнице, то вполне можно распоряжаться ими по-своему. Рейнар же уже выглядел так, будто подсчитывал в уме перспективы грядущего сотрудничества. На этот раз его улыбка была вполне искренней. «Я понимаю ваши стремления. Вы, несомненно, сделали правильный выбор, что обратились ко мне. Но, Алекса, вы же должны понимать, что будет непросто уговорить людей сорваться с насиженных мест, отправиться в негостеприимный край. Если я вас правильно понял, и речь идет именно о добровольной смене...» Он облизнул полные губы, подбирая слово. «Место жительства». Алекса надулась, внутренне ужасаясь от того, насколько же должно быть наигранно выглядят ее ужимки. «Вы же король. Неужели они вас не послушают, если вы им прикажете?» На самом деле княжна вполне поняла его слова, означающие «ну и какая мне польза с этого?» Рейнар хотел попытаться выжать из ситуации максимум пользы. Его, конечно, нельзя было упрекнуть, вот только он не знал, что альтернатива это повелитель Севера, который попросту отправит его на тот свет только потому, что так захотелось. «Было бы жестоко поступать таким образом». Мужчина хотел сказать еще что-то, но Алекса его перебила. «Знаете, когда я гостила в Вертмарте, я обсуждала с принцем Ивертом свою ситуацию. Он проникся большим пониманием и даже обещал начать составлять примерный список кандидатов на разные должности с их стороны». «Вот как». «Но у моего ребенка должно быть все самое лучшее. И если повелитель Севера говорит, что самые достойные воспитатели могут быть только из Лантарии, я ему верю». Глаза Рейнара сузились. Видимо, он уже понял, что хорошее место не может долго пустовать. А ставки намного выше, чем ему показалось вначале. Еще бы, кто захочет упустить возможность оказывать влияние на наследника Ледяного? Непосредственно тех, кто будет помогать ей с ребенком, Алекса в любом случае будет выбирать сама. но их величеством об этом знать пока не полагается. Впрочем, насильно заставлять кого-то переезжать — это действительно слишком жестоко. Подвела она итог. «Ну что вы, Алекса, разумеется, я смогу вам помочь». Рейнар по-стариковски тряхнул головой. «Понадобится несколько дней, чтобы провести собеседование и подготовить людей. Сколько человек вы хотите? Несколько десятков? Может быть, лучше хотя бы сотню? Для начала». «Сотню?» — откашлявшись, переспросил король. «Замок действительно просто огромный. И кто-то должен будет ухаживать за скотиной, которую я хочу приобрести», — напомнила она. Мужчина медленно кивнул, быстро взяв себя в руки. «Могу я рассчитывать, что вы погостите у нас то время, пока будут проведены все необходимые приготовления?» «Простите, Рейнар, но муж предпочитает, чтобы я всякий раз спала в супружеской спальне». Она сделала вид, что сильно смущена своими словами. Хотя на самом деле стыдно ей не было. Может быть, потому что и супружеской спальни у них не было. Она вообще ни разу не видела, чтобы владетель спал. «Может быть, тогда вы останетесь на ужин?» «Да, это, пожалуй, можно». Чуть поразмыслив, согласилась Алекса. «Тогда позволите?» Рейнар подошел к заледеневшей двери, указывая на нее. Алекса испуганно взглянула туда, понимая, что она понятия не имеет, как разморозить ее. И что же ей делать? Ведь не признаться же в этом королю. Но вопреки ее опасениям, лед вдруг подернулся голубоватой дымкой и начал таять, сойдя на нет за несколько десятков секунд. Охрана, стоящая по углам комнаты, также отмерла, испуганно озираясь и не понимая, что произошло. Алекса и сама была удивлена не меньше. Если заледенение она и могла как-то списать на случайные выверты магии, которая оказалась внутри нее, то уж обратный процесс точно никак не был с ней связан. Она же видела, как Альдар размораживает корову, и понимала, что сейчас она сама ни на что не влияла. Она сделала несколько шагов в сторону короля, и в этот самый миг наткнулась взглядом на темную фигуру, стоящую между стеллажей. Альдар стоял там, насмешливо скрестив руки на груди. Она запнулась, застыв на месте, но владетель лишь отрицательно мотнул головой и приложил указательный палец к губам в жесте молчания. «Может быть, начнем с небольшой экскурсии по моему дворцу?» Светским тоном спросил Рейнар, не замечая ее заминки. Алекса бросила мимолетный взгляд в его сторону, а когда повернулась обратно между стеллажей, уже никого не было. «Да, да, конечно», — оторопела откликнулась княжна, неуверенная, что Альдар ей попросту не привиделся. Стоило выйти из кабинета, как тут же отовсюду набежали слуги. Несколько придворных дам, церемонимейстер, еще кто-то. Вокруг поддерживалась светская беседа. Рейнар шел рядом, а саму Алексу незаметно вовлекали в разговор, рассказывая разные забавные случаи из жизни дворца. Она и не понимала, когда ее смущение сменилось искренней заинтересованностью, и девушка поделилась в ответ несколькими сюжетами из недавнего пребывания в Вертмарте. «Кто бы знал, что вы так дружны с Августом IV?» — пробормотал король. «Надеюсь, речь не о военных союзах. Знаете, не так давно нашу армию преследовали неудачи, как раз-таки из-за странных погодных условий. Мой муж не вмешивается в дела других держав». Алекса мысленно обругала себя. «Нельзя расслабляться, когда имеешь дело с такими людьми. Люди мало его интересуют». «Но они интересуют вас», — с какой-то странной интонацией ответил Рейнар. Впрочем, он тут же поправился. «Я имею в виду, что вам, несомненно, хочется устроить собственное общество по образу и подобию других развитых держав. В конце концов, если тебе принадлежит огромные территории, но править на них некем, это все равно, что уподобиться крестьянину, вынужденному самому возделывать свой огород». Какое изящное сравнение. Алекса очень надеялась, что ее сарказм не будет заметен. Но все едкие мысли отошли на второй план, когда она вдруг заметила один из висящих на стене портретов. Они как раз проходили по длинному и широкому коридору, по обеим сторонам которого располагались изображения правителя Флантарии и членов их семей из далекого прошлого. Она не поняла сразу, почему надменная красавица на портрете вызвала у нее такое сильное чувство узнавания. Где она могла ее видеть? Может быть, это ошибка, и она ее с кем-то перепутала? «Кто это?» — указала она на незнакомую знакомую. «Герцогиня Южных островов Лиана. Не правда ли чудесное полотно? Ему уже столько лет, а краски до сих пор такие яркие, словно оно написано только вчера. Красивая девушка», — отозвалась Алекса, все еще не понимая, где она могла видеть лицо Лианы. «Расскажите про нее». «Особенно рассказывать нечего». На ее вопросы отвечала одна из подошедших поближе придворных дам. Лиана всю жизнь провела на островах, которые однажды посетил один из принцев Лантарии, влюбившийся в девушку и забравший ее на материк. Впрочем, во дворце она прожила недолго и вскоре погибла. А что с ней случилось? Хроники неоднозначно описывают этот момент. 200 лет прошло, сейчас уже точно никто не скажет. 200 лет? Части, наконец, сложились в целое. Алекса посмотрела на портрет герцогини уже совершенно иными глазами, вспоминая, как видела множество разных статуй с этим же надменным лицом, пустыми глазами, устремленным в никуда взором. Так значит, Альдар любил Лиану, а она вышла замуж за принца и погибла. Все время, что длилась остальная экскурсия, княжна не могла выкинуть из головы мысль о том, что ее муж мог сам убить Лиану. И ведь она не понаслышке знает, как он ревнив. По крайней мере, был ревнив до того, как соприкоснуться с огненной магией. Как же жутко думать об этом. Интересно, а если бы в тот раз, когда Ледяной пришел к ней в образе Саймона, она бы поцеловала бывшего жениха, повелитель Севера и ее бы убил из ревности? Отчаянно тряхнув волосами, девушка попыталась выбросить это из головы. Она понятия не имеет, что произошло 200 лет назад, и строить сейчас догадки, накручивая себя, это последнее, чем стоит заниматься. Кстати, о Саймоне. «Ваше Величество, простите за бестактный вопрос, но до меня дошли слухи, что мой бывший жених был вашим сыном. Это правда?» Вопрос прозвучал негромко, но присутствующие слуги моментально замолчали, и окончание его прозвучало уже в полной тишине. Они все только-только вышли из сада. Больше всего внимания привлекли расставленные в шахматном порядке то ли фигуры из листьев, то ли так искусно подстриженные кусты. Король кашлянул и обвел собравшихся вокруг него людей взглядом. Те без слов поняли повеление. И уже минуту спустя на парковой дорожке Алекса с Рейнаром стояли только вдвоем. «В чем дело?» — княжна проводила слуг подозрительным взглядом. «Может быть, это были какие-то секретные сведения? Или же вся эта история с третьим принцем — выдумка чистой воды?» «Княжна Таккартон, прежде всего, я хотел бы перед вами извиниться за поведение моего младшего сына», — мягко начал Рейнар, выглядя при этом весьма искренне. «Все-таки сына?» «Да, Саймон мой бастард, права на трон которого я признал не так давно, и это неофициальная информация. В глазах соседей принцев у Лантарии по-прежнему лишь двое». «Какой тогда смысл?» Алекса действительно не понимала. «Если уж король хотел признать сына, то зачем делать это тайно? Ведь весь смысл признания был как раз в том, чтобы узаконить положение человека в глазах общественности. Когда у вас будут дети, вы обязательно поймете мою стариковскую возню», — рассмеялся мужчина, приподнимая седые брови. «Вы явно прибедняетесь, ваше величество. Создать шпионскую сеть и втянуть в нее наследного принца соседней державы далеко не стариковская возня. Скорее, хитроумная комбинация, в которую оказалась втянута и моя семья». Сказано это было не совсем учтиво, и уже договаривая, княжна мысленно отвесила себе подзатыльник. Но кто ее просил? Кто тянул за язык? Так старательно изображать недалекую, склонную к излишествам и праздности барышню, чтобы потом вдруг ни с того ни с сего ткнуть королю носом в тот факт, что она в курсе всех его планов. При этом она же сама еще недавно пела на все голоса, как дружна с королем и королевой Вертмарта. «Как вы тонко намекнули, что в курсе всех моих тайных планов!» Стоило отдать Рейнару должное, держать лицо он умел. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он говорил это. Король по-прежнему был весел и радушен. «У вас мой отец», — просто ответила на это девушка. «Ваш отец не мой узник. Он может покинуть Лантарию, когда захочет. В конце концов, так же, как и повелитель Севера, отпустил Саймона, вернув его к жизни». «Да», — протянула Алекса, сбитая с толку. «Хальдар вернул Саймона к жизни? Мать всемогущая, но зачем? Когда? Или это было в тот момент, когда он отправил ее в Вертмарт и решил, что ей нужны балы, блеск и роскошь, а не северные просторы? Разморозил для еще какой-нибудь проверки? Что ж, возможно, сейчас это даже к лучшему». «Ну и кроме того, шпионская сеть? Это слишком громко сказано. Я всего лишь пытаюсь быть в курсе дел соседей. Ваш отец поставлял мне тайные сведения, но он был уже стар для этой нервной работы. И, инсценировав его смерть, мы пытались ввести Саймона в Королевский совет вместо него. Но ничего не вышло», — пожал плечами Его Величество. «Сейчас моих людей там нет». «Ну-ну». Алекса надеялась, что ее выражение лица не выглядит слишком уж скептическим. Но серьезно, неужели Рейнар действительно рассчитывает, что она ему поверит? Или она так старательно разыграла из себя дурочку, что он решил, что она проглотит любое маломальски логичное объяснение? Впрочем, врет он или нет, это по сути не ее дело. Остаток дня прошел в слегка натянутой атмосфере, но главное было сделано. Через неделю ей предстояло принять первых переселенцев. За это же время король обещал подыскать животных, о которых она спрашивала, а это значит, что все должно было быть готово для их содержания. Напоследок Рейнар устроил роскошный ужин, на котором присутствовала его жена и двое старших детей. Королева оказалась ровесницей Алексы и вела себя тихо. Принцы же, напротив, беспристрастно шутили, отпускали комплименты и всячески старались поддерживать беседу. Они были очень похожи друг на друга, что, впрочем, было неудивительно. Все-таки родные братья, чуть полноватые, как и их отец, густые темные волосы были уложены в пышные прически. В Вертмарте мужчинам было принято носить короткие стрижки, но здесь мода выглядела иначе. Алекса собиралась уже сбежать от навязчивых собеседников, когда, наконец, подали десерт. Такие красивые сладости она видела впервые. Глаза буквально разбегались. Тут были и золотистые пышки с маленькими хлебными иголочками и черными бусинками глаз из глазури, которые делали их похожими на ежиков. Был целый поднос с покрытыми глазурью пряниками в форме домашних животных – кошек, куриц, свинок. А вылепленные из какой-то яркой массы цветы, украшенные веточками мяты, были просто настоящими произведениями искусства. «Вы ведь не возражаете, если я попрошу у вас гостиниц для младшего брата?» — не выдержала Алекса. «Плевать, как она будет выглядеть в глазах этих людей, но княжна просто обязана порадовать Кевина». В итоге, когда полчаса спустя она стояла с частью всего этого великолепия в комнатах своих родных, ее порыв был вознагражден старицей. «Спасибо, Лекса, я всегда о таком мечтал!» С детской непосредственностью прыгал вокруг стола со сладостями мальчик. Как он мог мечтать о том, чего никогда в жизни не видел, можно было не спрашивать. «Это так здорово! Какой ежик, Лекса, смотри! А как вкусно он пахнет!» С этими словами Кевин осторожно поднес пирожок ко рту и лизнул. «Сладкий! Надо было спрятать и выдавать по одному!» Неодобрительно покачала головой мама. «Отнеси их на кухню, иначе он сегодня больше ничего не съест!» Необходимости оставить большую часть своего подарка на потом Кевин не обрадовался, но, повздыхав, спорить не стал. А Алекса была вынуждена снова запаковать большие коробки с подаренными ей в Лантаре десертами. Поставив их друг на друга и взявшись поудобнее, она отправилась в коридор. После того, как отнесет их, следовало еще написать письмо королю Вертмарта и договориться о встрече на завтрашний день. Все пошло не так еще до того, как она добралась до кухни. Она увидела несколько пушистых комочков. Трое детенышей Хадши неслись по коридору прямо в ее сторону. Княжна попыталась прижаться к стене, но они метнулись ей под ноги, сбивая с шага, заставляя переступать чаще. Алекса побоялась, что сейчас отдавит им хвосты, качнулась назад и в итоге начала терять равновесие. В голове мелькнула досадная мысль, что если она сейчас уронит коробки, то Кевин расстроится. «А ну, брысь отсюда!» — гаркнул Альдар позади нее. От его громкого окрика она вздрогнула, отчего не удержала пирожные, и коробка полетела на пол. «Когда я только-только стал жить здесь, то первое время даже радовался отсутствию грызунов и насекомых», — вдруг начал рассказывать Ледяной. «Но потом познакомился с этими отвратительно назойливыми тварями и понял, что крысы и тараканы куда лучше. Они хотя бы за тобой по пятам не ходят». Алекса невольно поморщилась. «Ну как можно назвать пушистых зверушек, которые при этом могут быть такими полезными, отвратительными?» Не став ничего отвечать, она вздохнула и, присев, посмотрела, что осталось от десертов. Большая часть помялась и раскрошилась, но не все. Да и сломанные сладости все равно оставались сладостями. «Тебе помочь?» Девушка удивленно обернулась на мужа. Она не ослышалась. «Тот действительно хочет ей помочь?» «Я слышал, что женщинам во время беременности вредно наклоняться и носить тяжелое», — пояснил Альдар свой порыв. Тяжелыми коробки не были, но Алекса все равно не собиралась отказываться. «Я хотела отнести это на кухню», — пояснила она. «Я перенесу тебя туда». Дракон поднял руку, намереваясь вызвать магию, но Алекса остановила его. «Может быть, просто пройдемся?» В ответ на это Ледяной безразлично пожал плечами, забрал коробки и зашагал вдоль коридора. Алекса поспешила за ним. «Альдар, это ведь был ты?» «В каком смысле?» «На переговорах с королем. Ты заморозил его стражу и напугал Рейнарда до полусмерти». «Ну, ты же просила антураж. Это он и был. По-моему, вышло забавно». В голосе повелителя Севера не было и грамма веселья, когда он это говорил. «И да, ты же не надеешься, что после всего, что ты там наговорила, я подпущу хотя бы одного из присланных из Лантари людей к своему ребенку. Алекса почувствовала, как начинает краснеть. «Я знаю, ты говорила о том, что хочешь стребовать с них дани, и...» «Можешь считать, что я оценил», — перебил ее дракон. Княжна округлила глаза, от удивления замолчав. «Оценил? В смысле, ему понравилось?» «Что?» Мужчина остановился и повернулся к ней. «В чем дело?» «Не ожидала, что ты так спокойно отнесешься. «Это было довольно находчиво с твоей стороны. Исполнить мою волю, но при этом вывернуть все так, чтобы никого не пришлось принуждать силой». «Спасибо». Девушка искренне улыбнулась, чувствуя, как от этой похвалы буквально захватывает дух и вырастают за спиной крылья. Хочется смеяться, радоваться, петь. «Так когда-то говорила моя матушка, упоминая моего отца. Внимательно выслушай и сделай по-своему. Не скажу, что мне нравится такая формулировка, но у тебя получилось». Дракон на мгновение задумался, прошептав еле слышно. «Что-то сегодня слишком много воспоминаний». «Воспоминания?» Алекса закусила губу, отчаянно желая, чтобы пришедшая в голову мысль была верной. «А что, если именно воспоминания помогут ей вернуть Альдару способность чувствовать? Но если это так, то какие именно воспоминания нужны?» Девушка закусила губу, решив спросить то, что она узнала сегодня. «Могу я спросить? Я видела во дворце Рейнара портрет девушки, которую ты создавал из статуй. Мне сказали, она рано умерла. Хочешь узнать, не я ли ее убил?» Во взгляде дракона на мгновение мелькнул потусторонний холодный огонь, и Алексе стало страшно. Не стоило сейчас поднимать эту тему, ох, не стоило. «Прошлое осталось в прошлом», — криво улыбнулся мужчина, отворачиваясь и снова следуя в сторону кухни. «Сейчас его попросту нет». Алекса несколько секунд смотрела, как он удаляется, а потом тоже поспешила следом. Оставалось надеяться, что чувства к женщине не остались в прошлом, которого нет, а все еще живут где-то в душе ледяного. На кухне Альдар положил коробки на стол, после чего открыл одну из них наугад, рассматривая содержимое. «Не хочешь попробовать?» — улыбнулась княжна. «Я не ем». «Вообще?» Она уже знала, что еда не нужна повелителю Севера. Но неужели он вообще ничем не питается? Даже ради удовольствия? Чтобы почувствовать вкус, например? В этом нет смысла. В половине вещей, которыми занимаются люди, нет смысла. Но это никого не останавливает. Не удержавшись, выпалила девушка. «Просто попробуй». Она думала, что дракон начнет с ней спорить. Но тот просто зачерпнул пальцем немного крема и отправил себе в рот. «Отвратительно приторно». И сплюнул на пол. «Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, что ты не любишь сладкое». Немного разочарованно улыбнулась Алекса. «В следующий раз попробуем что-нибудь другое». «Не стоит». «Ну, должна же я, как и всякая порядочная жена, знать любимое блюдо своего мужа». Попыталась отшутиться она. «Любимое блюдо?» Мужчина вдруг задумался. «Я люблю жевать лед, если тебе так интересно». Сначала она подумала, что это шутка, затем, видя полную невозмутимость повелителя Севера, не выдержала и рассмеялась, безуспешно пытаясь зажать ладонью рот. «Что? Освежает, приятно хрустит на зубах, отлично утоляет жажду», — пожал плечами дракон. А Алекса тем временем все никак не могла успокоиться, уже хватаясь за живот, чтобы только не согнуться пополам от смеха.